Глава 9. Мы камнем падали вниз с самой высокой башни замка. Падали и падали. Сердце бешено колотилось в груди, мысли шарахались между фактами и догадками. А я не понимала, что происходит. Цепилась руками в рубаху мужчины, который оказался демоном. Какое-то мгновение я пожелала, чтобы это быстрее прошло. Чтобы это невыносимо долгое падение наконец закончилось. И уже без разницы, каким выйдет финал, потому что терпеть неизвестность, смешанную с ужасом, не было никаких сил. Но мы падали уже слишком долго. Настолько долго, что я удивленно открыла глаза и, ахнув, дернулась. Мы все еще были в воздухе. Рагнар все еще прижимал мне руками к своему телу, но только огромные черные крылья поддерживали нас в горизонтальном положении над простирающейся внизу столицей. «Что ты?» «Если будешь трепыхаться, то упадешь и разобьешься». С рычаще-мурчащими нотками в изменившемся голосе протянул демон. «А ты ведь этого не хочешь, первая чародейка». Я много чего не хотела. Например, не хотела оказаться в подобной ситуации, очутиться в объятиях демона и лететь над ночной столицей без капли магии в резерве. Не хотела, чтобы все происходящее оказалось реальностью. Хлопнув крыльями, демон рывком взлетел еще выше. И еще, и еще. Тонкая прослойка магии мазнула по коже. Мы только что миновали защитный купол, установленный кругом. Купол от демонов. Новый рывок. Ледяной ветер ударил в лицо, а потом резко сменился на покалывающие искорки тепла. «Ну, колючка, открывай глаза». Рокочущий голос демона раздался над ухом, а его руки коснулись моих и постарались разжать пальцы. В первое мгновение решила, что он хочет от меня избавиться, скинув где-то за чертой города, и еще сильнее вцепилась в рубашку. Кем бы этот наглец ни был, я сама не погибну. За собой его утащу. «Так и знал, что понравился тебе». Рассмеялся мужчина, а голос уже больше походил на тот, что я слышала раньше. Я, наконец, распахнула глаза и отшатнулась. Вместо ночного неба и города меня окружали погруженные в полумрак стены комнаты. Источником освещения служил большой камин, в котором сейчас тлело несколько поленьев. Тяжелые шторы на окнах мешали понять, где именно мы находимся. Но, несмотря на мизерное количество информации, я с уверенностью могла сказать одно. Это точно не императорский замок. И все, что произошло, не было моим видением. А жаль. «Какого демона?» Только и смогла выдавить я. Слова не формировались в предложении, мысли путались, а ноги казались ватными. «Демона», — с усмешкой согласился Рагнар. Сейчас он выглядел как простой человек, ничего не намекал на его принадлежность к воинственной расе. Но я все явственнее ощущала исходящую от него опасность. «Это объявление войны людям», — прошипела я, прищуриваясь и отступая на шаг. Осознание и страх били меня дрожью, но нельзя было показывать настоящих эмоций. Ни мне, ни ему. Ни сейчас. «Как раз-таки наоборот». Демон взмахнул рукой, помещение посветлело. Теперь было видно, что оказались мы в просторном кабинете. Из мебели тут был письменный стол, диван с высокой спинкой и узкий высокий шкаф. Слова Рагнара эхом оттолкнулись от высокого потолка и практически голых стен. А я непонятливо мотнула головой. Хотелось поддаться истерике, закатить скандал. Только передо мной был самый опасный противник из известных людям. И пока он походил больше на человека, чем на демона, то был менее опасен. Злить этого монстра себе дороже. «Сюда придет армия», — скинув подбородок, процедила я. «Похищение первой чародейки на глазах жителей Империи». «Чародейки, которая не в силах сама пополнить свой резерв?» Приподнял темную бровь демон. «Думаешь, что кто-то кинется тебя спасать из лап кровожадного демона? Или, может, ждешь помощи от брата?» «Тебе это просто так не сойдет с рук». Уверенности в моем голосе поубавилось, Рагнар выглядел слишком самоуверенным, будто бы знал что-то такое, чего не знала я. «Он знает о твоей особенности», — взвыл внутренний голос. «А об этом знало 4 человека. Майер, Зерфа, Анна и неизвестный отправитель письма. Кто-то из них поставлял информацию демонам». В памяти всплыло лицо близкой подруги, которая была родом с юга, чья семья жила уже на протяжении многих лет так близко к опасности и не пострадала. «Нет, не может быть». «Но почему не может?» — нашептывал внутренний голос. «Она и уехала за неделю до произошедшего». Я мотнула головой, отгоняя беспочвенные подозрения, и встретилась взглядом со смеющимися синими глазами. Он не ответил, а потом вынул из внутреннего кармана белый конверт и швырнул в мою сторону. У мага пролетело разделяющее нас расстояние и с тихим шелестом упал у моих ног. «Говоришь, что твой брат придет за тобой. С армией, которая не имеет оружия против демонов, и уничтожит нас. Спасет тебя». Каждый его вопрос сочился презрением и высокомерием. «Вот ты, может быть, и пошла бы за ним. Читай». В это мгновение мне показалось, что будь на месте конверта гремучая змея, я бы к ней прикоснулась с большей вероятностью. Слова демона сильно задели. Но лучше знать правду, которая ударит под дых, чем верить в иллюзии. Присев на корточки, я взяла неподписанный конверт, встала и разорвала плотную бумагу. «Почему я должна верить тебе?» Скинув брови, поинтересовалась я, тем временем вытаскивая один свернутый в четверо лист. «Откуда мне знать, что написанное тут не ложь?» Нос ударил запах мускатного ореха и мяты, парфюма, который душил свои письма император, мой брат. Демон не ответил, прошел к письменному столу и взял с полки шкафа стеклянный графин. Плеснул янтарную жидкость в бокал и опустился в кресло. А я так и осталась стоять, сжимая в руках письмо. Символы, выведенные знакомым почерком, складывались в слова, но их смысл доходил до меня с трудом. «Доброго, Лиара, если ты сейчас читаешь это, то все прошло по моему плану. Или почти все. В любом случае, ты сейчас далеко от столицы, скорее всего, не имеешь доступа к магии. Подписанные документы на лишение тебя титула и звания первой чародейки уже лежат передо мной. Вся империя узнает о том, что ты предательница короны. Думала, что я не узнаю о твоем участии в готовящемся заговоре. Ты так рвалась к власти, так хотела почувствовать силу в своих руках, что не погнушалась заручиться поддержкой тайных сообществ. Покрывала их дела, не вмешивалась и не помогала империи с ними справиться. Я бы спросила у тебя, в какой именно момент ты решила, что хочешь стать императрицей, но уже не смогу, к счастью. Хотя ты знаешь, я, кажется, догадываюсь. Это случилось в тот день, когда ты хлопнула дверью дворца и ушла в ночь. Когда кинула мне в лицо слова обвинения в том, что я не понимаю, как тебе сложно. Уж поверь, дорогая, я понимаю. Потому что блок на твоем резерве – это дело моих рук. Точнее, одного из демонов, которого я встретил много лет назад. Он запросил непомерную цену за это, но твоя слабость того стоила. И теперь, когда ты практически мертва, я могу сказать все, что думаю. Не кровь является показателем власти, не она. Да, я не твой брат, не их родной сын. Но наш отец приютил меня еще мальчишкой, рассмотрел что-то такое, что не смогла увидеть ты. Сделал меня своим преемником. Дочь, рожденная от второй жены, не имела прав ни на что. Возможно, ты еще тогда что-то начала планировать. Но я подстраховался. Тебе было 5, когда блок был повешен на резерв. А я наслаждался твоей беспомощностью многие годы. Целители разводили руками, а отец утвердил указ, передав бразды правления мне. Мне, не тебе, Лиара, потому что ты – пыль на моих сапогах, и теперь я могу сказать это в открытую. Надеюсь, что ты сдохнешь в мучениях, сука. Жаль, что не увижу, как растерзают твое тело демоны. Всегда твой неродной брат Майер». Пальцы разжались, выпуская лист. Он медленно опустился на пол, проехал по ковру и замер в метре от камина. Яркие всполохи огня отражались на нем вспышками, высвечивали слова, выведенные знакомым почерком. «Да, Майер не был мне братом по крови, но я никогда не предавала его. Да, ругались, да, ссорились, но это в голове не укладывалось». «Ну, как тебе?» Демон, о котором я уже успела позабыть, развалился в кресле и цедил ром. «Это фальшивка». «Но если тебе так хочется об этом думать, пожалуйста». Рагнар усмехнулся и встал. Холодная растерянность мазнула когтями вдоль по позвоночнику. Почва медленно вырывалась из-под ног, пыталась опрокинуть меня. Да я в воздухе в десятки метров над землей чувствовал себя увереннее, чем сейчас. «Зачем это все?» В голосе прозвучала та самая эмоция, которую я не хотела показывать врагу. «Как-то ты слишком быстро отошла от потрясения», — фыркнул демон. «Но раз так, поговорим об этом завтра». Он отставил стакан и поднялся на ноги. Прошел к окну, отдернул в сторону штору. А ту сторону стекла зияла черной дырой непроглядная тьма. Даже звезд не было видно на небесном полотне. «Нет, я требую ответа сейчас». Твердость вернулась в голос вместе с уверенностью. Откуда взялась последняя, я не имел понятия. Видимо, собралась по крупицам и выплеснулась в эти слова. Потому что вместе с застывшей тишиной испарилась до капли. «Требуешь?» В мужском голосе вновь появились ракочущие нотки. «Ты?» Под взглядом еще человеческих глаз становилось не по себе, но я выдержала его с прямой спиной и расправленными плечами. «Да, я требую ответа». «А иначе что?» Рагнар медленно приблизился ко мне, зашел за спину и, склонившись, прошептал. «Убьешь меня?» Кулаки сжались сами собой. «Ну же, давай, ударь». Он резко развернул меня к себе, схватил за локоть. «Чего медлишь? Боишься?» На меня смотрел уже не человек. Демон. Черты лица заострились, белки стали черными, а зрачки ярко-синими. От правого глаза к уголку рта тянулся зарубцевавшийся алый шрам. Именно он привлек мое внимание. Необычный, очень глубокий, что-то напоминающий. «Ну же!» Он с такой силой меня тряхнул, что зубы громко клацнули. «Ты же этого хочешь, Лиара? Уничтожить всех демонов?» «Это демоны хотят уничтожить людей!» Процедила я без страха, глядя в демонические глаза. «Это вы нарушаете границы человеческой империи. Похищаете людей, убиваете их, разоряете посевы». «Эти земли принадлежат демонам!» Рыкнул мужчина. «Ваш правитель не захотел отдавать их без боя. И то, что происходит на севере, не война. Это напоминание нашей первоначальной сделки». «Сделки?» Я опешила. «Какой сделки?» Вместе с тем попыталась понять, о каком севере речь. А потом мозг вновь заработал. Что для людей юг, для демонов север? «Неважно». Рагнар разжал руки, отпустил меня, отступил на шаг. «У тебя много вопросов. У меня мало времени. Тебя проведут и покажут комнату. Только запомни одно, чародейка». Он опасно сузил глаза. «Ты тут не гость, а пленница. Попытаешь удачу, и я отдам тебя своей страже. И даже не думай, что пущенная по кругу, ты получишь от этого хоть каплю магии». Я только рот успела открыть, а мужчина просто растворился в воздухе. Без порталов, артефактов, без колебаний магического фона. Просто исчез. А дверь за моей спиной открылась, на пороге появилась невысокая светлая девушка с черными белками и яркими желтыми глазами. На ней было надето короткое алое платье с длинными узкими рукавами и туфли на плоской подошве. Вокруг одной из ног обвился тонкий темно-коричневый хвост. «Меня зовут Арахра», — пророкотала демоница. «Я представлена к вам служанкой, следуйте за мной». «Пленница с личной служанкой?» «Неожиданно. Честно говоря, я уже была готова обнаружить себя в темнице, прикованной к каменной стене. А тут настолько внезапное человеческое отношение». «Ну, допустим». Заткнув все рвущиеся эмоции за воображаемый пояс, я направилась вслед за демоницей. Арахра вела меня длинными извилистыми коридорами, которые практически не освещались. Первое мгновение даже подняла руку, чтобы крутануть кистью и призвать светляк, а потом мысленно выругалась. «У меня больше нет магии». Нет возможности пополнить резерв. Нет ровным счетом ничего, что сможет остановить или хотя бы притормозить демона, когда он решит, для чего ему нужна первая чародейка. Бывшая первая чародейка. «Сюда!» Арахра толкнула темную дверь золотистым узором, пропустила меня вперед. «Источники света активируются тут. Там купальня. Выход на балкон за той шторой. Если что-то потребуется, позвоните в колокольчик». Каждое пояснение демоница сопровождала взмахом руки или хвоста. А я стояла посреди довольно большой комнаты, разделенной на секции ширмами. За одной находилась широкая кровать из белого дерева на резных толстых ножках, за другой – письменный стол и пустой книжный шкаф, за третьей – трильяж и платяной шкаф. И все из белого дерева с золотистыми нитями-паутинками, вживленными прямо в материал. «Доброй ночи!» – бросила мне в спину демоница, когда я остановилась перед тяжелыми темно-желтыми шторами и потянула их в разные стороны. Дверь в комнату захлопнула за служанкой с характерным звуком защелкнувшегося замка. Последним штрихом стал вспыхнувший золотистый узор, тянущийся от ручки вверх. Выпускать погулять меня никто не спешил. За окном сгустилась тьма, но я и так знала, что увижу там при свете дня серый потрескавшийся камень, невысокие лысые горы, колючий сухой кустарник и желтый слой травы. Именно так выглядели земли мертвых, которые еще не так давно считались необитаемыми. А потом появились они, демоны. Кто-то говорил, что они были всегда, только не являли себя в лучах дневного светила. Но да кто сейчас подтвердит? Я рвано выдохнула, опустилась прямо на пол и впервые за многие годы разрыдалась. Всю жизнь я должна была быть сильной, Растила в себе жесткий стержень. Должна была быть поддержкой родителям, потом брату, затем колдунам и империи, а теперь... Теперь внутри меня что-то сломалось с тихим и надрывным треском.